Глава 3. Аня лежала на родительской кровати и мечтала. У нее сегодня было отличное настроение. Другого быть просто не могло. Подумать только, целую неделю никаких уроков и домашних заданий, а главное, она хотя бы выспится. Аня потянулась и, улыбаясь, прошептала. Каникулы. Девочка долго бы еще лежала, мечтая обо всех прелестях свободной жизни. Не отвлеки ее шум, раздавшийся под кроватью. «Соня», — подумала она и свесила голову, готовая схватить кошку, как только та покажется из-под кровати. Но к ее удивлению появилась совсем не Соня, а ее младшая сестра. Вся чумазая и всклокоченная. «Катя, ты что там делала?» «Я думала, ты с мамой в больнице». «Я?» Катя запнулась. Играла. Она не хотела рассказывать Ане про волшебную страну. Все равно не поверит. А Соня тоже там? Вы вместе были? И девочка заглянула под кровать. Кис-кис-кис. Тут Катя не выдержала и заплакала. Она начала рассказывать сестре о том, что случилось с ней за последнее время. О волшебной стране, о Кнопе, о вещах, которые, попадая в эту страну, меняли свой характер и внешность, и, конечно же, о страшном лешем, укравшем Соньку. Аня смотрела на нее и, улыбаясь, думала, вот вред. Ей бы книжки писать. Но вслух свои мысли не произнесла. Ей было интересно, как же закончит свою немыслимую историю сестра. А та уже носилась по квартире с бешеной скоростью, скидывая в старую сумку разные вещи. Катя взяла коробочки, которых у нее было предостаточно, и побежала на кухню. Там она насыпала в них гречку, кукурузу, муку и горох. И Аня, еле сдерживая смех, спросила. «И как же это может тебе помочь? Потом увидишь, лучше возьми что-нибудь». «Что?» «Да что хочешь». На глаза Ане попался плащ. «Накидка от дождя подойдет?» Катя задумалась. «Думаю, да. Там видно будет, что пригодится, а что нет». Она озабоченно перебирала свои игрушки, что-то закидывая в сумку, а что-то складывая обратно. «Там царь Кощеи». «Над златом чахнет», — съехидничала Аня. «Что?» — очнулась от своих мыслей девочка. «Пушкин Руслан и Людмила». «Стихи». Катя внимательно посмотрела на нее. «Пойдем». И направилась в спальню. «О, какая же я бестолковая! Они же не откроются!» «И во всем виновата ты!» Она зло посмотрела на Аню, которая в свою очередь с изумлением смотрела на нее. Немой вопрос, написанный на ее лице, требовал немедленного ответа. Катя удрученно выдохнула. Ворота открываются только тогда, когда в доме нет посторонних. «А ты посторонняя!» Печально произнесла она. «Кольцо». Девочка достала его из кармана. «Я совсем про него забыла. Может, оно поможет?» «Странно. Оно не изменилось, осталось прежним. Перстень по-прежнему излучал черный свет, и окружающие предметы не отражались в его гранях, а как бы тонули в черном зеркале». Аня нахмурилась и строго спросила. «Ты где его взяла?» «У лешего», — буркнула Катя, заползая под кровать. «Есть! Лезь сюда!» Постояв в нерешительности, девочка встала на четвереньки и полезла следом за подругой, смущенно хихикая. «Я не верю тому, что происходит. Что же я делаю-то?» «Да ничего особенного, просто ищу под кроватью какую-то волшебную страну, потому что фантазерка-сестра сказала, что именно там она и находится. Как же я дала уговорить себя? Хорошо, хоть никто не видит. В школе узнают, засмеют. Будешь спускаться, осторожней, не свались», — услышала она. Впереди что-то засветилось. Аня поползла туда, успев только подумать, «Не свались?» «Куда не свались?» Как полетела вниз и уткнулась головой в Катины колени. «Я предупреждала», — раздался Катин голос. Аня подняла глаза и остолбенела. Она не могла поверить своим глазам. «Катя, какая ты красивая!» «Ну, ты тоже ничего!» Девочка посмотрела на себя. На ней была белая обтягивающая блузка с синим воротником, который заканчивался большим красным бантом. Пояс с красивой пряжкой в виде сердечка обхватывал юбку до колен, собирающуюся в симметричные складки по всей окружности. Красные высокие сапоги плотно прилегали к ее ногам. На руках, почти до локтя, были надеты белые перчатки. «Сейлор Мун!» Хихикнула Катька. «Да при чем здесь Сейлор Мун?» Смутилась та, вспомнив рассказ сестры о тайных желаниях, добавила: «Просто мне нравится этот наряд». «Наверное. Вы так и будете любоваться собой, или все же мы поедем?» Выходя из-за дерева, спросила Кнопа. Аня от испуга прыгнула в сторону. «Ты кто? А ты сама-то как думаешь?» Кнопа наклонила голову на бок, с интересом разглядывая девочку, которая никак не могла прийти в себя. «А, ты, наверное, Кнопа?» Пробормотала Аня, немного заикаясь, все еще пытаясь найти разумное объяснение происходящему. «Нет. Нет. Это невозможно. Сказки бывают только в книжках», понемногу начиная соображать, разговаривала она сама с собой. Она закрыла глаза. «И сказки пишут для маленьких детей. Я туда попасть никак не могу, и никакая лошадь со мной говорить тоже не может. Значит, я сплю. Сейчас проснусь дома, в своей кровати, за окном поздняя осень, а совсем не лето, и у меня каникулы, целую неделю я буду спать и отдыхать». «Вот так!» Успокоилась наконец она и раскинула руки в стороны. «Ай!» Катя ущипнула сестру за руку. «Просыпайся уже. Соня в опасности». Поняв, что все это не сон, Аня, словно во сне, решила подчиниться, хоть та и младше ее. Как бы там ни было, а Катька здесь уже побывала и знает об этом месте побольше ее. Они сели на лошадь, соорудив подобие седла из плаща, и Кнопа понесла их к границам волшебного леса.